В силу своей трибунской власти он созвал сенат и обратился было к нему с речью, но словно не в силах превозмочь горе, воскликнул с рыданием, что лучше бы ему не только голоса, а и жизни лишиться, и передал речь для прочтения сыну своему Друзу. Затем внесли завещание Августа. Из скрепивших его свидетелей он допустил в курию только лиц сенаторского сословия, остальные должны были засвидетельствовать свои печати перед входом. Оглашенное вольноотпущенником завещание начиналось такими словами: «Так как жестокая судьба лишила меня моих сыновей Гая и Луция, пусть моим наследником в размере 2/3 будет Тиберий Цезарь». Этим еще более укрепилось подозрение в тех, кто думал, что Тиберия он признал своим наследником скорее по необходимости, чем по доброй воле, коль скоро он не удержался от такого вступления. Хотя верховную власть он без колебания решился тотчас и принять, и применять, хотя он уже окружил себя вооруженной стражей, залогом и знаком господства, однако на словах он долго отказывался от власти, разыгрывая самую бесстыдную комедию. То он с упреком говорил умоляющим друзьям, что они не знают, какое это чудовище власть, то он двусмысленными ответами и хитрой нерешительностью держал в напряженном неведении сенат, подступавший к нему с коленопреклоненными просьбами. Некоторые даже потеряли терпение, кто-то среди общего шума воскликнул: «Пусть он правит или пусть он уходит!» Кто-то в лицо ему заявил, что иные медлят делать то, что обещали, а он медлил обещать то, что уже делает. Наконец, словно против воли, с горькими жалобами на тягостное рабство, возлагаемое им на себя, он принял власть. Но и тут он постарался внушить надежду, что когда-нибудь ее сложит. Вот его слова: «До тех пор, пока вам не покажется, что пришло время дать отдых и моей старости». Причиной его колебаний был страх перед опасностями, угрожавшими ему со всех сторон. «Я держу волка за уши», — говорил он не раз, — «в самом деле». И Климент, раб Агриппы, уже собрал немалый отряд, чтобы мстить за хозяина. И Луций Скрибоний Либон, человек знатного рода, тайно готовил переворот. И в войсках вспыхнули сразу два мятежа — в Иллирике и в Германии. Оба войска предъявляли много чрезвычайных требований. Прежде всего, уравнение в жаловании с преторианцами. А германские войска не желали даже признавать правителя не ими поставленного и всеми силами побуждали к захвату власти начальствовавшего над ними германика, несмотря на его решительный отказ. Именно этой опасности больше всего боялся Тиберий, когда просил сенат назначить ему одну какую-нибудь область управления, потому что всем государством один человек управлять не в силах, кроме как с товарищем или даже с товарищами. Он даже притворился нездоровым, чтобы германик спокойнее дожидался скорого наследства или, во всяком случае, участия в правлении. Подавив мятежи, он захватил в плен и Климента, обманув его хитростью. А Либона, не желая слишком сурово начинать свое правление, он привлек к ответу перед сенатом только через год. До этого он довольствовался лишь мерами осторожности. Так, когда Либон в числе других понтификов приносил жертвы, он велел вместо жреческого ножа подать ему свинцовый, а когда тот попросил у него тайного разговора, он согласился поговорить с ним на прогулке только в присутствии своего сына Друза, и, прохаживаясь, все время сжимал ему правую руку, как бы опираясь на нее.